тот трахается не со мной. Я отказываюсь использовать выражение «заниматься любовью». Любовью занимается только со мной. В любом другом случае трахаются, спариваются, перепихиваются, совокупляются, употребляют, отдирают, жарят. Все термины один отвратительнее другого. Второй шок. Мерзкие прелюбодеи меня не заметили. Они не заметили меня, потому что обращены ко мне спиной. Они обращены ко мне спиной, потому что развратничают стоя. Элоди нагнулась вперед, опершись локтями на край кровати. Ее на три четверти закрывает широкая, загорелая, со складками жира спина гнусного подонка. Мне видна только одна из ее прелестных грудей, висящая над пустотой, вздрагивающая в такт толчкам, которые сообщаются всей композиции дряблыми ягодицами негодяя. Третий шок. Так как мои глаза уже освоились темно-розовым полумраком, я обнаруживаю, что эта мразь бесчестит не то отверстие, которое мне столь дорого, а другое, расположенное немного выше и сзади. Заполучить рога таким путем еще обиднее. Вопли Элоди, превышающие теперь по силе и пронзительности самые высокие вершины, когда-либо достигнутые ею в моих объятиях, подтверждают мне это. Между тем, жирный тип, вцепившийся обеими руками в бедра Элоди, в божественные бедра Элоди, о мерзавец, имеет такой вид, словно бы испытывает некоторую трудность в достижении своего собственного наслаждения. Я решаю лишить его этого удовлетворения. Жалкая смехотворная месть. Пусть так. А мне уже не до джентльменских церемоний. Посему уже без всякой осторожности подхожу к парочке в самом пылу тех и двумя легкими шлепками соприкасаюсь с потной спиной. Мои пальцы погружаются в нечто желеподобное. Что привлекательного может находить она, Элоди, в этой куче дряблого жира? Ах, женщина, женщина! Грязный тип удивленно поворачивает голову, не прерывая своего трудного восхождения к весьма проблематичному финалу. И я получаю мой четвертый шок. Четвертый шок — это предательская морда передо мной, морда сучьевора. Собственной персоной, красный, вспотевший, задыхающийся, но ни в коей мере не потерявший своей непринужденной самоуверенности. Конечно, возмущенный тем, что видит меня здесь, как был бы возмущен любой другой цивилизованный человек, застигнутый посреди коитуса, но совершенно не испытывающий чувства вины. Так что самым ошеломленным из всех избитым с толку опять оказываюсь я. Я столбенею. Однако Элоди, которая потихоньку начала свою траекторию спуска с седьмого неба, удивленная внезапной остановкой машинерии, поворачивает голову, видит меня, разрывает кощунственное соединение с невольной гримасой. Это должно быть больно без необходимой предосторожности. И здесь я ловлю себя на том, что с любопытством спрашиваю себя, какими будут ее первые слова. Что же касается меня самого, я чувствую себя странным образом отстраненным. Я коснулся самого дна. Больше со мной не может случиться ничего. Я зритель, оглушенный, анестезированный самой силой удара. Страдание придет позже. Ее первые слова: «Как я наивен». Все очень просто. Она не говорит ничего. Я должен был это предвидеть. Какого же, Боже мой, Эммануэль, любимый, я ожидал? Она даже не посмотрела на меня второй раз, так как Ситуация, похоже, стала ей ясна с первого же взгляда.